Дорого им обошлась эта экспедиция. Мачеха не смогла прийти. У них телилась корова. Иван Матвеевич держался бодро. Он сам много раз бывал в относах и готов был к тому, что и сыну этого не миновать. Он трижды поцеловал Фому и похвалил его за то, что он не бросил колхозные сети. «Целуя меня, он шепнул: цени сестру, любящая она у тебя, хорошая, умница». Афанасий Афанасьевич хлопал то меня, то Фому по плечу и смущенно улыбался. Лиза совсем не могла говорить, только крепко держала меня за руку. «Как мальчик?» — спросил я у Ивана Владимировича. «Уже выписался», — разобрал я начало фразы, и нас повлекли в клуб, не дав и переодеться. В клубе провели небольшой митинг, затем было бесплатное кино, а приглашенные отправились обедать к Ивану Матвеевичу. Обедали в 4 потока, так как уместиться в избе все гости не могли. Мы с Фомой переоделись в боковушки и теперь сидели на самом почетном месте рядом с председателем исполкома. Я выпил вина и скоро опьянел, то ли с непривычки, то ли потому, что ослаб. Во хмелю я оказался на диво болтлив и так преувеличивал, повествуя о наших похождениях, что Фома толкал меня под столом ногой, а Лизонька подошла и шепнула на ухо: «Янька, не завирайся». Я только было начал рассказывать, как нас затянуло водоворотом в черную пасть, но после этого обиделся и замолчал. Ни моего вранья, ни обиды, по счастью, никто не заметил, так как гости тоже были пьяны. Все стали петь хором рыбацкие песни. Одна песня мне особенно понравилась, но, к сожалению, я не запомнил из нее ни одного слова и мотив забыл. К вечеру исполкомовский газик доставил нас домой на метеостанцию. Лиза торопилась к 7-часовому наблюдению. Отец сначала собирался к себе на участок. Прасковья Гордеевна просила его возвратиться пораньше, но потом махнул на все рукой и поехал ночевать к нам. Пока Лизонька хлопотала в кухне, а Иван Владимирович разговаривал с отцом в столовой, я обошел дом и двор. Да чего хорошо было дома! Как уютно, как славно! Мне хотелось каждую вещь подержать в руках, поглядеть. Я так обрадовался нашей старой фарфоровой чашке с отбитой ручкой, будто встретил свое утерянное счастье. Присел за письменный стол, потом прилег на кровать, тут же вскочил и прижался лбом к скрипучей двери. Да чего я был рад вернуться домой! Я задумчиво посмотрел на бригантину с белыми косыми парусами. Она по-прежнему стояла на полочке, которую я тогда смастерил, и уже покрылась пылью. Видно, эти недели, оплакивая меня, Лиза совсем к ней не прикасалась. Я достал из кармана бушлата еще более потрепанную старую лоцию и положил ее в свою тумбочку, на нижнюю полку, где лежали мои школьные учебники. Выскочив во двор, обошел вокруг все пристройки, закрыл ставни в доме. Это был все тот же серый каменный дом на взморье, старый, обомшелый, но крепкий. Сбегал на метеоплощадку, заглянул в будки, где барографы и термографы аккуратно отсчитывали давление и температуру. Затем спустился к морю. Оно спокойно спало, покрытое льдом, как гигантским серебряным панцирем. Высоко в небесах, на фоне клочковатых облаков, очень быстро летел месяц, в точности такой, как вчера, когда мы за много километров отсюда пересекали с Фомой лунные кратеры. Вернувшись в кухню, я стал помогать Лизоньке накрывать на стол. Есть не хотелось. Нас обкормили у Ивана Матвеевича, но уж такая русская традиция, встретившись после разлуки, беседовать у стола за бутылкой вина. Вина я больше не хотел и был доволен, что опьянение мое прошло. Лизонька то и дело подходила ко мне, обнимала и смеялась. И за столом она не сводила с меня сияющих светлых глаз. «Иван Владимирович, папа, да смотрите же! Янька здесь, живой и невредимый!» На Лизе была широкая клетчатая юбка и джемпер, обрисовывающий ее тоненькую фигурку.